Итак, и на челе написано имя Тайна. Вавилон Великий. То есть, это блудница пытается все время себя держать в тайне. Заметьте, да? У нас все время она что говорит? Тайны общества, так? Секрет, самые сокровенные знания. Код да Винчи. Есть тайны, которые скрывают церковники, да? То есть диалоги в блуднице какая? Все мы тайно скрываем, у нас все загадочно, сокровенные секреты там, да? Тайны знаний, тайны силы, тайны возможности и так далее. Которые на самом деле копнешь, и там такая одна пошлость получается. Вот. Но идеология именно такая, держи в тайне, потому что тайна завораживает человека. Да. И при этом он говорит, мать, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. То есть мать всеобщему разврату и мать всем мерзостям. И именно поэтому существует такая штука, последовательное отстаивание всякой гадости. Понимаете, ну, надо совсем было головы лишиться, чтобы заявить, что есть неотъемлемое право, право человека, право на аборт. Ну как это может быть неотъемлемым правом на убийство? Ну как это? Что за право человека, который отвергает существование самого человека? Так ведь? Тем не менее, сейчас у нас уже даже никто и не говорит, там, да, что-то нужно аборты запрещать, отменять и так далее. Хотя это просто узаконено убийство, понимаете, все нормально, ничего. Вот. Или говорят там, что там есть узаконенное право там на свободную любовь. В том смысле, что там каждый человек может какой угодно гадостью заниматься, да? Право. А почему за него так лоббируют? Почему, когда Лужков сказал, что гей-парада в Москве не будет, и что это сталинское дело, на него завизжала вся мировая пресса? Почему его там на ковер вызывали мэры крупнейших городов? И пытались, видимо, по масонской линии промыть. Вот. Почему? В принципе, ну какое дело вот этим товарищам? Ну какое им дело, в принципе? А на самом деле все почему? Потому что на самом деле за этим стоит великая вавилонская блудница. Вавилон великая, если дословно перевести. Но есть мнение, что он запретил не потому, что он там действительно это считает, что это морально это проводить парады, а потому что он боялся больших волнений. Там, я не думаю, что на самом деле, если бы это было так, ему было бы проще, он мог бы там что угодно сделать и все. То нет, это на самом деле, давайте не будем людей всегда в черном свете высматривать. Нет. Почему? Почему мы должны Лужкова Юрия Михайловича рассматривать в черном свете? Почему мы должны считать подонка? Я сказал, что есть мнение. Но мнение, я считаю, мнение всегда можно найти. Знаете, как известно, можно по гадость можно в любом случае подумать. Мы всегда стараемся человек думать лучше, чем он есть, а не хуже, понимаете? Вот. А так, на самом деле, было старое предложение, что разрешить гей-парад в Москве на 4 августа в парке культуры. Все, и проблема будет решена. 4 августа в парке культуры разрешить гей-парад, и все. Почему не 4? Тут день десантника. Итак, но если вернемся, да, к итак. И дальше Господь показывает Иоанну, что Иоанн видел, и я видел, говорит Иоанн, что жена упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И видя ее, дивился удивлением великим. То есть он говорил, Иоанн увидел, что эта блудница на самом деле причина гибели всех мучеников. Она стоит загонением на всех мучеников за христианство. Да? Она переполнена, она напилась, она пьет как кровопийца, как вампир. Да, пьет кровь мучеников, кровь святых, кровь праведников. Она старается их истребить, уничтожить. Старается их согнать с лица земли. Действительно, мы действительно знаем, что кровь мучеников есть семя церкви, но из этого никак не следует оправдание их убийцам. Мы почему-то об этой стороне забываем часто. А Библия четко оценивает на самом деле поведение тех людей, которые убивают мучеников. Как вы понимаете, Библия оценит это как? Как чудовищное преступление, так? За которое Бог воздаст. Собственно говоря, мы знаем, что из-за крови мучеников мир закончится. По просьбе, личной просьбе мучеников Господа. не закончится, а Бог воздаст этим злодеям вечным огнем. Как и говорили древние мученики, когда они шли на смерть, они обращались к палачам и говорили, не к палачам, а к судьям, которых обвиняли, приговорили к смерти. Он говорил, что вы нас приговорили к смерти здесь, а Бог вас казнит в вечной жизни. Будет вечно гореть. Итак, и видя ее, Иоанн удивился удивлением великим. То есть, страшно, он удивился, насколько, оказывается, за каждым убийством стоит страшный заговор, да? Заговор сатаны, заговор тьмы, которая пытается уничтожить церковь. И Иоанн удивлялся, насколько же может дойти предел, до каких беспредельных пределов может дойти ложь и ненависть, и злоба, которая царит в этом мире. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей, и зверя носящего его, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книге жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. А когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й, из числа 7, и пойдет в погибель. Итак, ангел объясняет тайну. Он говорит, что зверь, это он был, его нет, но он придет и выйдет из бездны. То есть о чем идет речь? То есть это зверь антихрист, который был, почему? Потому что дьявол, который в нем будет жить, он уже был всегда. Сейчас его нет, потому что он связан Христом, но он выйдет из бездны, когда он войдет в антихриста, и потом опять пойдет в погибель, навсегда уже. Потому что все вот эта антицерковь, да, на которой сидит антицерковь, она вдохновляет с кем? Дьявол, да, он ее дух. Он ее просто вдохновляет в прямом смысле. Недаром у нас очень не любят об дьяволе упоминаний в приличном обществе, так? В приличном обществе о дьяволе не говорят. Как в доме повешено на веревке. Понимаете, да? Так. И зверь, которую... И дальше говорит Иоанн. Ангел говорит, что ему удивляться тех, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. То есть примут антихриста кто? Те, кто удивятся ему. А удивятся ему те, кто не записан в книгу жизни от начала мира. То есть кто не предузнан Господом Богом до начала всех миров. А Господь по какому принципу предузнает? Потому что он видит изваление воли, глубины сердца воли человека, и поэтому выбирает человека. То есть первая причина избрания нашей воли, понимаете? И Бог изначально видит направление воли человека к Богу или от Бога, к истине или против истины, так? И, соответственно, этому выбирает еще до начала времени. Почему? Потому что с самого начала мира он планирует мир так, чтобы он развивался, чтобы каждый, чья воля направлена к истине, он ее нашел. То есть весь мир так запрограммирован, да, если можно так сказать. А вот а те, кто не ищет истину, они удивятся. Потому что истине противоположно любопытству. Любовь к истине и любопытство – это противоположные вещи. Хотя очень похоже часто бывает. Любопытство требует чего-нибудь такого яркого, солененького, да? Вот, какой-нибудь клубнички там или там. Вот, и любовь к истине требует только истины. Поэтому и говорит апостол, будут искать в последние времена учителей, которые бы чесали бы слух до слова. Итак, 7 голов, и дальше говорит ангел, здесь ум, имеющий мудрость. То есть только ум, имеющий мудрость, может понять то, что происходит в этом мире. Потому что человек, который не имеет мудрости, он помнит, в библейском смысле мудрость что такое? Это богопознание, так? Вот такой человек не поймет вообще в этом мире ничего. Я оказался прав. Те люди, которые не имели мудрости библейской, они оказались глотателем пустот, как говорил Цветаев, да, читатель газет, глотатель пустот. Они не знали ничего. Они не понимали просто ничего. И с упорством, достойно лучшего применения, наступали на одни и те же грабли. И губили с собой вместе там с миллионы людей. Итак, здесь как раз здесь ум, имеющий мудрость, говорит Иоанн. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. То есть это Рим, да? Мы говорили об этом. И одновременно семь царей, которых пять пали, и один есть, а другой еще не пришел. Так, семь царей, пять пали. Это упала Ассирийская империя, Вавилонская. И дальше мы идем, да? Вавилонская, Персидская, Македонская, Сирийская. И пятый есть, Римская. Шестой придет. Это... вернее, шестой есть, это Римская, да? Седьмой придет, это Германо-Славянская империя, которая сейчас есть. И... Восьмой будет короткое время существовать. Почему короткое время? Потому что Антихрист будет править в сравнении с другими царями крайне мало времени. 3,5 года. Что значит 3,5 года по сравнению там, да? Там с почти тысячелетием существования Римской империи, там, да? Там или с там, веками там, существования Ассирии и так далее. Простите, а Иерусалим тоже на 7 годах Ну, в Иерусалиме это вообще на двух холмах, а вокруг него еще горы, там, я не знаю, и количество не считал. И 10 рогов. Почему? И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, пойдет в погибель. Значит, восьмой из числа семи. То есть вернется одно из древних царств. Какое, мы знаем четко. Мы знаем, что восьмой из числа семи будет последний зверь, будет возвращенной Римской империи. Римская империя, вера, будет воссоздана, как говорит Писание. Это будет, а почему поэтому сказано, восьмое из числа семи. Что есть? Да, ну а что, не видно разве? Ну, пока что не в Риме. Пока не в Риме, да. Хотя Римский клуб в Риме. Да. В границах Римской империи или же по духу? Ну как, и порядок, пакс всего. Границ Римской империи предполагалось планетарной, как вы помните. Римская империя считала, что это империя на весь мир. А икумена вся. Да, икумена, да. Вот. И считала, что только несовершенство мира ограничивает империю границами, там, теми границами, которые она имеет. А это Византия, это наследница Римской империи? То есть она койках Римской империи? Или же... Она преображенная Римской империи была, да. Была империя Христа, которая считала, что началась с креста, который увидел император Константин. Итак, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 зверей. Вернее, опять говорится, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Об этом же говорит книга пророка Даниила, о 10 рогах, да, которые поднимутся в конце. Об этом же говорит видение Навуходоносора, которое видел Даниил. Он видел великого истукана, помните? Навуходоносор. И у него были ноги. А на ногах будет что? 10 пальцев. 10 пальцев, да? 10 последних государств. Есть разные попытки вычислить последние государства, но пока не наступит конец, мы все-таки не будем их знать. Там есть попытка назвать там и вот взять за основу перечисление книги Иезекииля, помните, которое мы читали в прошлый раз? Там, да, там народ персов, там и так далее. Ливии, Египта. Но эти все вещи мы оставим, потому что мы не можем сказать, их нет еще. Как будет конец, мы увидим 10 царей, которые поднимут как бы на один час. Они сначала появятся, как предначинание власти Антихриста. Итак, они имеют одни мысли и передают силу и власть свою зверю. То есть появятся 10 царств, и потом они передадут эту власть свою зверю, то есть Антихристу, последнему врагу. Потому что у них одни мысли, у них одна идеология, понимаете? Хотя они различные, но идеология их одна и та же. Они будут вести брань с Агнцем, то есть будут вести сражение с Агнцем. И Агнец победит их. Потому что эти цари будут воевать против Бога, против Христа Спасителя. Они будут христоборческими властителями. И Христос их победит. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, кто с Ним, суть званные и избранные и верные. И здесь мы опять приходим к чему? И нас опять ангел приводит к воспоминанию, напоминанию нам того, что хоть эта тьма, да, он изгустилась, Потому что Иоанн видит сердцевину зла, понимаете? Он видит самое сердце зла, которое идет сквозь весь мир.